14 июля у здания Министерства культуры, образования и науки Японии прошла пятничная акция в знак протеста против японских властей, которые запретили применение системы и субсидий в отношении корейских школ в Японии. Здесь были студенты Корейского университета при Чонгён и их родители, корейцы в Японии и японские деятели. Участники акции разоблачили, что японское правительство исключило лишь корейские школы из списка объектов субсидий, и что это является не только несправедливой национальной дискриминацией, но и нечеловечными актами, нарушающими права детей на обучение.